Глава 6. От желудка к сердцу. Занимательный путеводитель. «Ты не хочешь взять вилку и нож?» – спросил сэр Кит, завороженно глядя на то, как я за обе щеки уплетаю зажаренную до золотистой корочки куриную ножку. Так вкуснее. Я, конечно, не настолько наивна, чтобы не понимать, что на кухню меня повар позвал отнюдь не с целью угостить этой восхитительной курицей. Впереди ждет неминуемая расплата. Поэтому куриную ногу я грызла, обдумывая все возможные варианты отступления. Хотя в результате получился план наступления. Убедившись, что я всецело поглощена процессом и никуда сбегать не собираюсь, повар залез в ледник и достал оттуда тарелку с каким-то диким пирожным. «Мы так не договаривались!» Куриная ножка была обвиняюще направлена в грудь мучителя. «Только попробовать прошу, неблагодарная!» Он пододвинул тарелку поближе ко мне. Я смотрела на пирожное, пирожное смотрело на меня. Нет, честно, украшения из крема наверху были очень похожи на два глаза. Карих глаза. Он что, шутит? У меня не сварение от одного вида. Хорошо, я попробую, но только с одним условием. С каким? Не заподозрил подвоха рыжий. Ты попробуешь десерт, приготовленный мной. Не понял. Хочу, чтобы ты почувствовал себя в моей шкуре. Я догрызла косточку и пошла к умывальнику мыть руки. Тебе фартук дать, борец за справедливость? Повар все еще пребывал в полнейшем благодушии, даже не подозревая, какой урон ему могут нанести мои кулинарные таланты. Обойдусь. Сделаю что-нибудь на скорую руку. Как учил наш профессор, у десерта должно быть три обязательных составляющих. Основа, изюминка и украшение. Подсказал мне мастер кулинарии. Приму к сведению. Важно, ответила я. Выбрала красивую вазочку из стоявших в серванте на полке и торжественно поставила ее перед поваром. Он воспринял это как хороший знак и выжидающе скрестил руки на груди. Затем, порывшись в леднике, я нашла тазик заготовленных заранее взбитых сливок и щедро положила их в вазочку. Для пущей уверенности в успехе, присыпав сверху тертым шоколадом. Кит как бы невзначай конфисковал у меня ложку, вымазанную сливками, и теперь с удовольствием ее облизывал, снисходительно поглядывая на мои манипуляции. Вся снисходительность слетела с него моментально, когда пошел первый слой соленых огурчиков. «Что это?» Меняясь в лице, спросил рыжий. «Изюминка?» Гордо произнесла я и положила сверху кружочек копченой колбаски. Покрыв все сооружение для верности еще одним слоем сливок, щедро посыпав шоколадом в качестве завершающего штриха и украшения, поместила сверху несколько маслин. Торжественная барабанная дробь, десерт был готов. Распираемая сознанием собственной гениальности, я пододвинула вазочку к стремительно зеленеющему киту. Из всех углов на меня странно косились другие повара и подсобные работники кухни. Смертельные номера вроде этого никогда не остаются без зрителей. «Я сам пробую свои десерты, прежде чем предложить тебе!» Жалобно пробурчал повар, с подозрением оглядывая мой шедевр. «Без вопросов?» Маленький огурчик с верхушки шедевра отправился ко мне в рот и аппетитно захрустел на зубах. Будет он это есть или нет, решать только киту. В любом случае, я, если и не избавлюсь от утомительной дегустации его блюд, то уж точно буду отомщена. «Так ты ешь или нет?» Ложечка в моих руках дразняще тыкала глазастое пирожное, отчего то начало мелко подрагивать. Повар взял ложку и с мрачной решимостью запустил ее в вазочку. «Ты глубже копай», – посоветовала я. «Чтобы все слои попали, а то вкус будет совсем не тот». На следующий день ранним утром ко мне в дом влетел лакей и срывающимся голосом сообщил, что главный повар заболел, а потому на работу с утра не вышел. Все в растерянности и ждут меня на кухне. Так, похоже, мой десерт оказался не только с изюминкой, но и с сюрпризом. Я поспешно заколола волосы в некое подобие прически, тем самым завершив свой утренний туалет, и побежала... Нет, не к постели больного каяться в грехах, на кухню. Срочно брать ситуацию в свои ненаделенные кулинарными талантами, но очень загребущие руки. На кухне царила суматоха. Но не деятельная, каковой она должна быть, а разрушительная, приводящая отдельно взятую площадь замка в маленький кусочек ада на земле. Там готовили завтрак в условиях, приближенных к экстремальным. На первый взгляд, каждый был занят своим делом и успешно с ним справлялся, но в результате ничего не получалось. Как будто я наблюдала за производством деталей, которые некому было собирать. При моем появлении на кухне все затихли и стали оглядываться. Я бы тоже с удовольствием на кого-нибудь оглянулась. Понятия не имею, как мне разрешить эту проблему. А решить ее надо за час, не больше. Именно через это время постоянные обитатели дворца и его гости проснутся и захотят есть. Не объявишь же разгрузочный день на всей вверенной мне территории? Я прошла между столами, заглянула в пару кастрюль, понюхала, как пахнет из духовки свежеиспеченным хлебом. В животе заурчало на всю кухню. Кто-то захихикал, кто-то зашушукался. Так, теперь я еще и стремительно теряю доверие аудитории. Отлично. Устало плюхнулась на табуретку, и какая-то сердобольная женщина принесла мне бутерброд. Спасибо. Раз уж авторитет был утерян, решила снять корону начальника. Рассказывайте, как у вас обычно все происходит? Что делает главный повар? По моим собственным наблюдениям, он не делал ничего, а только шатался за мной по замку, чтобы отпускать свои колкости. Но этот комментарий я решила оставить при себе. Ко мне робко подошел поваренок, косая сажень в плечах, и протянул парочку мелко исписанных листков бумаги. «Записи серокита для сегодняшнего завтрака», пробасил мужик, комкая в руках фартук. «Теперь понятно, в чем загвоздка. Рыжему можно не опасаться за свое будущее. Даже если он будет уволен с королевской кухни, его с руками оторвет отдел шифровальщиков при нашей разведке. Неудивительно, что ни один из поваров, которые в лучшем случае читали по слогам, не смог осилить этот манускрипт. Потребовав себе горячего чая со специями, я села за расшифровку. Начнем с простого. Каша, черный хлеб, чай и сыр для посольства Катона. Поднос собрали за считанные секунды, и я, движимая жалостью, велела поставить туда еще хотя бы масло и сахара. Нет, не пойду к катонцам на завтрак, даже если пригласят. Кто-то заказал к завтраку блюдо мясного ассорти. Мальчишка-поваренок поставил передо мной серебряную тарелку, полную различной нарезки, а рядом сложил гору листьев салата. Глаза выжидательно смотрели на меня. Сомневаюсь, что мне предлагали все это попробовать. Это было бы слишком хорошо. «Что?» – спросила я. «Сэр Кит всегда сворачивает ветчину в такие красивые розочки!» – пропищал мальчишка. «О, боги! Скажи своему сэру Киту, что с едой баловаться нехорошо, а это аккуратненько разложите, и будет достаточно!» Впереди ожидало самое страшное. При виде набора из фруктов, коржей, различных присыпок, добавок и как минимум трех видов крема, которые предполагалось собрать на одной тарелке в нечто, что можно было бы подать королю, мне захотелось сдаться и пойти на поклон к заболевшему повару. И что теперь делать? Я ни разу не присутствовала при королевском завтраке и потому слабо себе представляла, как должны выглядеть монаршие блюда. И что должно в результате получиться? Вопрос был адресован перепачканному в зале мальчугану, который постоянно крутился рядом, ожидая от меня то ли каких-то чудес, то ли грандиозного провала. Понимаю, он не самый лучший советник, поэтому вопрос можно считать мыслью вслух. «Ну, там все горками, горками!» – развел руками малец, показывая необъятные горы чего-то. «А тут цветочки, а там флюшечки и сверху шоколадом!» Полный восторг, особенно флюшечки. Что-то мне подсказывало, что если я и умудрюсь создать какие-то флюшечки, то это будут совсем не те флюшечки, что у Рыжего. Призвав на помощь все свое терпение, выдержку и повариху с самым умным лицом, я занялась созданием шедевра. Нет, конечно, не лично. Но ведь руководство тоже считается участием. Вскоре то, что должно было стать милым тортиком, больше напоминало гигантскую медузу, по недосмотру оказавшуюся в корзине с фруктами. Не сказать, чтобы я видела большую разницу между моей медузой и тем, что обычно производил королевский повар. Но по ошарашенным взглядам поваров и лакеев можно было понять, номер не удался. В момент, когда я уже собиралась сдаться и начинала подумывать, что оставить его величество без сладкого не такая уж большая трагедия, в кухню просунул свою тщательно завитую голову Ларкин. «А где повар?» – спросил придворный, обводя подкрашенными глазами кухню. «Кончился ваш повар», – раздраженно ответила я. «Рыбонька, только без истерик!» Франт просочился в кухню целиком и теперь жеманно теребил банты на манжетах. «Что, и мороженого не будет?» Так вот, оказывается, чем его приручил кит. У меня каких только мыслей не было, а тут чисто гастрономические отношения. «Не знаю ни про какое мороженое», – буркнула я, все еще погруженная в соображение о спасении королевского десерта. «Смотрю, ты решила выразить свою яркую индивидуальность довольно оригинальным способом». Ларкин обошел кругом мое творение. «И кто тот счастливчик, который это будет пробовать?» «Король», – поморщилась я. «Меньше всего мне сейчас хотелось обсуждать мою яркую индивидуальность и ее проявление». «Да, детка, антимонархические настроения, похоже, дошли до самых отсталых слоев населения». Он подцокал языком. «В таком виде отправишь? Или тебе помочь?» Я посмотрела на него удивленно, а потом решила, что хуже все равно не будет. Очень скоро, благодаря второму слою крема и фантастическим усилиям Ларкина, моя медуза превратилась в большеголового кальмара, покрытого яркой сыпью клубники. Повара, не скрываясь, посмеивались. Входящие лакеи, увидев торт, от неожиданности творили охранные круги. Я посмотрела на Ларкина, Ларкин посмотрел на меня. «Хотел с тебя за помощь требовать ответную услугу, но, пожалуй, пойду», – резюмировал Франт. «Жаль, что мне тоже нельзя так просто взять и уйти». Я еще раз со стороны оценила получившегося чесоточного кальмара, а потом добавила ему две ежевичины в качестве глаз. Может быть, его величество оценит мое чувство юмора? Когда кальмара унесли, стало очевидно, что завтрак завтраком, а так дальше дело не пойдет. До ужина просто не доживу. С другой стороны, почему именно я должна заниматься этим неблагодарным делом? В голове мелькнула светлая мысль. У нас же полный замок таких же дилетанток от кулинарии, как и я. Почему бы не доверить драгоценную кухню сыра кита им? Героически разделавшись с завтраком, а заодно с проблемой обеда и ужина, я захотела все же проведать больного. Необходимо было точно знать, выйдет ли повар на работу завтра, или мне можно начинать паниковать. Поднявшись на третий этаж, я постучала в комнату несчастного. «Войдите!» – раздался слабый голос, который вполне мог принадлежать находящемуся на последнем издыхании человеку. Где-то внутри неприятно шевельнулась совесть и затихла. Вошла. Рыжий лежал, театрально раскинувшись на подушках, под ворохом одеял. Что-то не похоже на комнату больного. Нет запаха лекарств. Вообще не похоже, что здесь побывал врач. «Доброе утро!» – осторожно сказала я, присматриваясь к несчастному. Больной, вопреки полуприкрытым глазам и страдальческому выражению лица, никаких признаков недуга не выказывал. Об отравлении и речи не шло. Наоборот, прохвост выглядел отдохнувшим и вдоволь выспавшимся. «Хорошо, что хотя бы ты можешь назвать его добрым». Полупростонал, полупрошептал тунеядец. «Как ты себя чувствуешь?» Ласково спросила я, взглядом выбирая подушку, которой его можно было бы придушить. «Плохо». Он закатил глаза и поднес руку ко лбу. «Николетта, если со мной что-то случится, то, пожалуйста, не вини себя». «Если с ним сейчас что-то случится, то только по моей вине. потому что еще немного этой театральности, и ему не жить. «Ты не волнуйся, отдыхай», – елейным голосом произнесла я, так что умилившийся повар готов был прослезиться. «Проблему с кухней я решила, так что сегодня ты нам не понадобишься ни к обеду, ни к ужину». «Как не понадоблюсь?» Едва не подскочил шокированный кит. Я вовремя толкнула его обратно на подушки. «Столько прыти для больного!» «А так, на кухне сегодня хозяйничают наши гости. И обед, и ужин будет приготовлен их руками». Я, конечно, подозревала, что половина замка останется голодной, а вторая сляжет с отравлением. Но зато никто не сможет меня в этом обвинить. Сэр Мэлори вообще с большим энтузиазмом воспринял идею кулинарного поединка между невестами. Не то чтобы королеве было так уж важно уметь хорошо готовить, но зато как красиво соблюдались вековые традиции. Я восторженно вздохнула, умиленная собственной гениальностью. «Ты пустила их на мою кухню?» Запутался в одеялах, пытаясь встать повар. «Да как тебе такое в голову могло прийти?» «Что поделать, если у тебя приступ хитрости?» Развела руками я. «Не самой же готовить?» Конечно, Рыжий предполагал, что я в растерянных чувствах кинусь к его постели, умолять великого кулинара вернуться на кухню. Просчитался сэр Кит только в одном. У меня плохо получалось умолять, не в пример хуже, чем угрожать. «Ты лежи, лежи. Сейчас пришлю к тебе доктора, а пока пойду подбирать нового повара». С этими словами я вышла из комнаты, нарочито громко хлопнув дверью. «И ведь действительно пойду искать нового повара, если через полчаса этот не будет при полном параде стоять на кухне и, улыбаясь, помогать нашим гостям».